Наверное, я старею. Я выучился на летчика. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раздумывал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер 1. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «Разве шляпа страшная?» — возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятней. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер 2. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер 1 и номер 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. И так мне пришлось выбирать другую профессию. Я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер 1. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне, это шляпа. Я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.